Основы изучения Каббалы. Часть первая. Урок 18. Раби Михаила бен Песах Партнара. Существует только одна Каббала. Я стремлюсь к истинной Каббале. Или, иными словами, я делаю себя восприимчивым для Каббалы. Ровно три года назад, а это написано 3 февраля 2005 года, я начал Каббалу. Это был путь полный проб и ошибок, но это мне сверху дано – идти этим путем. Когда сверху человеку что-то дается, он должен это делать. Поэтому я стараюсь. Я стараюсь изо всех сил сохранять Каббалу чистотой. Это значит никакой коммерции. Перевод, который я делаю, перевод Зоар и все остальное является уникальным. Во всем мире ты не найдешь его в таком виде. Приди к ощущению Каббалы. Ты не можешь это выучить. Сложно понять, когда я говорю, что никто из нас не способен давать, но позже ты это осознаешь. Возможно, у тебя возникнет или возникает сопротивление, пока ты читаешь. Это твой интеллект не соглашается. Твой интеллект говорит, ты можешь давать. Смотри, как много ты отдаешь. Но то, как человек отдает даже немножко эгоизм, чистый эгоизм, даже ниже, чем эгоизм. Но это мы изучим позже. Необходимо, чтобы ты чувствовал Каббалу. Невозможно учить, понять Каббалу головой. Во всем мире не существует такого человека, кто может понять Каббалу головой. Ты должен испытать Каббалу. Таким же способом ты должен испытать свет, скрытый свет. Давать внутренним движением, и это очень трудно. Снова и снова у тебя будет чувство кажущегося падения. Замечать, что ты не способен давать, и в то же время знать, что ты растешь. Этот момент падения, когда ты чувствуешь, что ты не способен давать, означает, ты приближаешься к целостности, к создателю Боре. Каббала внутри тебя – это твоя внутренняя организация. Именно ты должен организовать свое внутреннее. Это Каббала. Каббала – это история, рассказанная великими каббалистами. Я только говорю с тобой о том, что они рассказали. Я перевожу для тебя Зоар в чистом виде, как можно правдивее, как это написал великий каббалист. Не перевод другого перевода, только чистый Зоар, целостный перевод Зоара, написанный великим каббалистом. Я дам тебе перевод чистый, насколько это возможно. Я сделаю все, что в моих силах. Я читаю книгу Ари, величайшего каббалиста всех времен. Я не видел никого более высокого, то есть никого более высокого в этом мире, в сравнении по инструкции единой творящей силы. Я дам тебе кусочки Ари и, естественно, источник самого Зоара. Не слова от себя или других живущих каббалистов, только Ари. Ари все еще живой для меня. Я чувствую, Ари обладает вечной жизнью. Он достиг этого, и когда ты читаешь Ари, ты чувствуешь вечную жизнь тоже. Он притянул это сверху, сюда вниз. И когда я читаю это, я чувствую силу жизни, текущую по венам. И это происходит только, когда я читаю Ари. Конечно, Яхуда Ашлаг, кто написал комментарий на Зоар, он тоже был очень высок. Но для меня самый важный и самый высокий – это Ари. Ягуда Ашлаг взял от Ари тоже. Я перевел Зоар в таком виде, который ты больше нигде не встретишь. Никакой другой перевод не будет настолько чист. Я вижу, или я живу и сижу с Ари. Спасение, которое я получаю через Ари. Через Ари я получаю свет. Конечно, весь свет исходит от Эйнсов, от Создателя Боре. Он единственный источник. Разве возможно нам таким низким получить свет без человека, который показал нам правильный путь, истинную дорогу? Ари дал нам правильный путь. Где ты, может, скажешь, я могу, это сам по себе. Знай, это очень детская реакция. Когда ты говоришь, что ты можешь сделать сам по себе, ты будешь оставаться на уровне ниже духовного, ниже уровня настоящей жизни. И это очень по-детски. Уже есть две книги. «Руководство по внутреннему очищению» и «Введение в Кабале». Или «Введение в Кабала». Кроме этого, я начинаю с «Зоар». И «Зоар» – это крем из крема на всех уровнях. Свет будет приходить от «Зоар». Я даю перевод еврита на сколько возможно чистым. Это будет как сияние солнца. Ты получишь свет через «Зоар». Я приведу краткий комментарий из лучших источников. Например, «Ари». Это будет как мана небесная, и это будет работать. Почему? Каждый из вас получает и пробует на вкус. Каждый из вас получает свой специфический вкус. И это замечательно. Сами великие каббалисты говорили: читай Зоар. Даже несмотря на то, что ты ни слова не можешь прочесть на иврите, это все равно стоит того — читать Зоар. Тебе только нужен самый важный ингредиент – кавана, намерение. И когда у тебя правильная кавана, Зоар даст тебе свет. Зоар дает тебе ощущение, силу давать правильным путем. И это будет твоим спасением, давать настоящим и чистым путем. Это твое спасение. Поэтому читай Зоар, даже когда у тебя нет понимания. Я могу тебе... я объясню тебе, как, чтобы у тебя была цельная картина. Но никогда не пытайся понять Зоар своей головой, своим интеллектом. Тогда это не будет работать. Невозможно понять, когда ты читаешь своим интеллектом. Сделай себя маленьким, крошечным, простым, некоторым образом невидимым. Только твое внутреннее должно быть здесь, а внешнее невидимым. И когда ты делаешь так, твое эго впадает в сон. Когда ты сделаешь свое внешнее невидимым, твое эго не будет подпитываться. Когда ты готов к такому, читай Зоар. Но сначала ты должен работать. Сделай себя маленьким, крошечным, простым. Эту работу ты должен сделать. Лучше запутаться, казалось бы, хаосом, чем быть подслащенным красивыми словами. Я не делаю текст проще для тебя, потому что тогда я выбрасываю суть. Лучше запутаться. Выбирай быть запутанным, а не простое чтение. Ты здесь, чтобы развиваться, и изнутри происходит развитие. Когда ты замечаешь, что у тебя нет понимания, и ты думаешь, есть какие-то ошибки, позволь ошибкам быть. У тебя не хватает ощущения духовного, и поэтому ты думаешь, что есть ошибки. У тебя нет чувства к духовному. Ни у кого из нас нет этого чувства. Ты должен быть очень терпеливым, потому что это происходит очень медленно. Терпение очень важно. Я стараюсь давать тебе перевод как можно наиболее чистым и правильным. Я не могу по-другому. Чистота очень важна для меня. Я следую словам Ари. Кто я такой? Менять вещи. Благодаря Ари я вижу свет, благодаря ему я стремлюсь к свету. Что я еще могу сделать? Только Зоар ты можешь и строишь свое будущее. Работа уже началась. Кирпичик за кирпичиком ты строишь свет внутри себя. Когда ты начнешь читать Зоар, ты узнаешь новую терминологию. На сайте есть глоссарь каббалистических слов. Все рисунки, что у нас есть, мы будем и придем к прорисованию их внутри тебя. Именно ты изучаешь каббалу, поэтому получаешь ее внутри себя. Дай Кабале помочь тебе, и позже придет понимание. Конечно, твоя голова нужна, но получить свет внутри себя тебе нужна самая главная приправа – кавана, твое намерение. Настоящий духовный мир – это мир всех желаний, алтруистических желаний. Наш земной интеллект говорит, духовный мир ничего не имеет общего с желанием. Создатель слишком высоко. А Каббала говорит, Эйн Соф и все другие вещи – это желание. Желание значит недостача. Творение есть недостача. Что значит творение? Недостача – нам не хватает света. Все, что было и все, что было создано, принадлежит желанию. Высшие миры – тоже желания, духовные желания. Как я пояснил в предыдущих уроках, это огрубление света. Первое название огрубления света – желание, рацион. Духовный мир – это мир желаний. В некотором смысле это конкретное огрубление света. И огрубление света – это желание. Для всех людей каждая высшая ступень – мадрига, как Эйн Соф. Эйн Соф – это бесконечность, из которой сошло творение. То, что ты не можешь ощутить, не имеешь или не знаешь, для тебя это свет, а не кли. Кли – получатель. Открой себя и позволь этим словам проникнуть в тебя. Пусть эти слова разрешаться внутри тебя. Твой интеллект не понимает и будет бороться. Прекрати бороться и только прими это внутрь. Постарайся представить внутри себя, что он уже живет внутри тебя. То, что ты еще не испытал, как свет для тебя. И каждый раз, когда у тебя происходит более высокий опыт, огрубление снимается из твоих внутренних глаз, и тогда ты будешь и можешь видеть. Видеть означает переживать. И тебе нужен опыт, чтобы понимать. Каббалист продолжает принимать в себя, пока не достигнет высочайшего понимания, что для него самое высокое понимание. Ари и Ягуда достигли высочайшего уровня, что для человеческого интеллекта есть достижимо. Конечно, учитывая их душу. Поэтому ты можешь от них учиться, ты учишь от них высшее, что дано твоей душе. Это всегда одни и те же ступени. Ты не можешь сказать «я получил свет», если ты ничего не знаешь о духовной лестнице. Как ты можешь получить свет? Свет падает с неба. Что ты можешь получить с неба? Дождь, снег, милосердие, круглый свет. Это что ребенок получает. Но прямой свет, Ор-Яшар, означает, у тебя есть прямой контакт с Творцом. Это ты не получаешь. Чтобы получить прямой свет Творца, ты должен работать. Написано, если кто-то говорит тебе, что нашел свет, но не делал никакой работы, не верь ему. Никто не получает свет просто так. За ничто. То, что ты получаешь бесплатно, это только поддерживающий свет. Это свет только, чтобы оставаться живым. Творец дает каждому. Неважно, кто и что он есть. Круглый свет существует для всех. Поэтому будем надеяться, что тебе удастся найти более высокую силу. Сила в том, чтобы ты не стал жертвой коммерции, и наша Каббала оставалась чистой и настоящей. Когда люди имеют деньги и их обожают, им становится тяжело. Возможно, что ли, чтобы кто-то из нас не сдался. Человеческий элемент производит деньги для обожания. Это человеческое, но ты потеряешь духовное. Поэтому будь очень осторожен. Я тоже должен быть очень осторожен. Сегодня я много знаю, но завтра, когда день начинается, я ничего не знаю. Это то же самое для каждого из нас. Каждый день ты должен подготовить себя. Каждый день ты должен жертвовать свое эго. Каждый день нуждается в твоем полном жертвовании. что ты должен жертвовать только свое эго. То, что ты делаешь, испытывает твое сердце. Твой успех зависит от поставленной цели. Какая твоя цель? У тебя могут быть различные цели. Ты можешь желать жениться, иметь детей, ты хочешь то, это и так далее. Но какая твоя настоящая цель? Иди глубже и глубже в себя и постарайся иметь одну цель, вечную духовную цель. Это должно стать твоей целью, потому что все земные желания, все земные цели разочаруют тебя. Какая бы твоя земная цель ни была, ты будешь разочарован. Никогда не будет удовлетворения, и ты всегда останешься бедным. Предположим, ты чувствуешь много власти, когда у тебя будет тревога, что появится человек, у которого больше власти. То же самое с другими желаниями, которые не относятся к главной цели. Ты не придешь к твоему собственному совершенству. В духовном мы не говорим: он великий рав, он намного выше. Нет. Потому что ты всегда принадлежишь сам себе. Ты есть ты. Это твоя духовная цель. И здесь нет обмана. Конечно, у тебя могут быть определенные цели, но пусть настоящая духовность будет самой важной целью. Цель творения должна быть самая важная твоя цель. В этой цели нет обмана, потому что ты всегда можешь ей управлять. И с этим ты можешь справиться с каждым моментом страдания, несчастья или чего-то еще. Я продолжу о 5 вопросах и 5 вечных ответах. Это должно быть для нас нашим ориентиром. В предыдущем уроке я сказал тебе, что есть ситуация или состояние. Свет, ор, который хочет проникнуть в тебя. И 5 вопросов и ответов. Это первый. Что? Моя реакция. Второй. Когда? Сейчас. Третий. Почему? Исправление. Четвертый. Где? Во мне. Пятый. Кто? Я. Также их можно представить каббалистическими терминами. Кли. Ор. Желание. Ор. Недостача. Вопрос. Внутри кли ты имеешь ситуацию или состояние, которое хочет взять контроль над тобой, хочет проникнуть в тебя. Некоторое состояние дает тебе чувство депрессии. То же самое и с ор-ешар. Ор-ешар – это стимулирующий свет, и ты должен быть тем, кто может устоять. Ор-хозер. Поэтому тебе нужны эти 5 вопросов и 5 вечных ответов. Взрастить силы в себе и спросить себя эти 5 вопросов всем сердцем и дать себе честные ответы. Тебе нужны все эти вечные ответы на вопросы от 1 по 5. Только таким способом ты можешь достичь чего-то. Что ты достигаешь? Когда ты отражаешь ситуацию, означая, у тебя есть внутренние силы, ты не позволяешь ситуации или состоянию проникнуть в тебя. То же самое относится и к тем чувствам, которые тебе нравятся. Например, ты можешь чувствовать много любви, но ты должен быть очень осторожен к вещам, которые пытаются переполнить тебя. Ты должен идти за пределы своих сил, чтобы создать внутри себя силу. Что сказать? Это моя реакция. Помни, это всегда твоя реакция. Когда ты можешь так сказать, только когда ты в настоящем, а не в прошлом. Когда ты проснулся утром, и у тебя был сон. Не думай больше о нем. Он уже в прошлом. Это было частью твоей ассимиляции. Всегда живи в настоящем. Знай, на вопрос, почему ответ – всегда исправление. Какой бы сон ни был, скажи себе, это было исправление. Отпусти вопрос «почему». Потому что тогда ты подходишь к вопросу интеллектуально. Таким образом, не думай об этом, или, другими словами, не имей к этому никакого интереса. Если это не ясно тебе, не спрашивай. В старые времена пророки имели всякого рода видения. Но это было тогда. Люди в этом нуждались, потому что их развитие не было на таком уровне. Как мы видим сегодня, Каббала дает тебе четкие ответы. Поэтому оставь свои сны и оставайся в настоящем. Теперь мы знаем, что сны необходимы, чтобы впитывать то, что мы делаем в дневное время. Изучая Каббалу, твой разум обретет ясность, а не в твоих снах. Во снах ты проходишь через твои вещи, через что-то ты проходишь во сне. Через что ты проходишь во сне? Ночью, когда ты спишь, только твое физическое тело лежит там. Где твоя душа? Когда ты спишь? Что лежит на твоей кровати? Только твой нижний компонент, самый низший компонент тебя. Остается твоя животная часть души. А все, что выше, покидает тебя ночью. Что ты видишь в своих снах? Игнорируй свои сны. Итак, что такое исправление? Когда ты оказываешься в конкретной ситуации, будь восприимчивым к этим вопросам. Что, когда, почему, где и кто? Путем Каббалы ты учишься все расследовать. Мы расследуем Создателя, а не то, что является религиозным воображением. Это детские вещи. Знай, всякого религиозного вида молитвы не имеет значимости. Религиозные молитвы для детей. Но думай, что религиозная молитва – это такая вещь. Не думай, что религиозная молитва – это такая вещь, которую ты произносишь как стих своими устами. Ты должен расследовать. Настоящая молитва призвана помочь тебе установить связь с чем-то более высоким, а именно с твоей высшей ступенью. Тебе нужно желание к новой высшей ступени и желание понимания этой новой высшей ступени. Сейчас ты находишь себя на низшей ступени, и тебе нужно желание уйти с этой ступени ради более высшей ступени. Вот что самое главное, а не то, что ты не очень хороший. Когда ты не чувствуешь себя хорошо, для тебя должно быть важно, почему ты себя так чувствуешь. И я хочу сказать еще кое-что. Когда у тебя все хорошо, ты живешь хорошо, и хотя тебе плохо, ты знаешь, что это хорошо для тебя. Хорошо, когда ты чувствуешь себя плохо, но не задерживайся в этом чувстве надолго. Как у тебя появляется это чувство, задай себе эти 5 вопросов и дай себе эти 5 ответов. И для этого тебе нужна сила. Не говори, что все отлично. Конечно, ты можешь сказать себе так, но будь осторожен. Работай с этими вопросами. Когда ты истощен, это уже поздно. Будь начеку, когда это чувство начинается, когда ты чувствуешь первую стадию, что-то хочет соблазнить тебя, и ты ощущаешь, что тебе не хватает сил, чтобы противостоять искушению, начиная работать с вопросами и ответами. Не позволяй этому в тебя войти полностью. Работай с вопросами и знай, что все в твоих руках. Это решение дано нам, это для всех, кто хочет предотвратить депрессию, кто желает предотвратить чувствовать себя нехорошо. Поэтому не жди слишком долго. Когда ты игнорируешь это, ты будешь чувствовать жалость и огорчение. В каждой ситуации вовремя давай отпор этими 5 вопросами и соберись силами дать 5 вечных ответов. Знай, что эти ответы верны до самого прихода Мессии, вечности. Какая бы ни была ситуация, скажи: «Это моя реакция». Будь честен с собой и почувствуй силу дать себе вечный ответ. Это работа, которую ты должен делать, поэтому делай. Это работа, данная человеку или данное человечеству, это факт. Это исходит не от меня, а пришло сверху. И все, что приходит сверху, на 100% для добра. Вопросы всегда будут одинаковые. Вопросы всегда будут одинаковые. Разница лежит в дельте. Разница лежит в твоем состоянии, которое у тебя в данный момент и в вечном ответе. Идеальное состояние. Эту разницу ты должен устранить. Разницу между твоим нынешним состоянием и идеальным ответом. Ответ – это свет, а вопрос – это недостача. Когда у тебя есть вопрос, знай, что это значит, у тебя есть недостача. Когда ты получаешь ответ, ты получаешь искру света. Свет и недостача или тьма. Что за тьма? Тьма присутствует, когда нет сил и нет у тебя знаний, чтобы правильно справиться с ситуацией. Наполнение моих вопросов лежит в вечных ответах, или другими словами, ответ – это свет. И я делаю это с помощью отражающего света, Орхозер. Но сначала я должен собрать в себе силу и делать, и дельта – это разница. У меня есть вопрос один и дельта один. И я должен работать над тем, чтобы получить вечный ответ. То же самое со вторым вопросом и второй дельтой. Я должен работать над всеми пятью дельтами, потому что во всех ситуациях у меня есть эти пять. Конечно, возможно, что есть больше ответов, но эти пять самые важные. В некотором роде они являются сущностью вопросов. Я уже сказал, что это ты сам должен дать реальный ответ. Ты сам должен собрать силы и дать ответ на идущий вопрос твоего сердца и от твоей души. Ты должен пробудить эти ответы и должен принять их. Какой будет результат от всей внутренней работы, которую ты делаешь? Результат – массаж, экран или сила воли, и, другими словами, антиэгоистическая сила. По сути, экран содержит 5 ответов. Постепенно ты к этому привыкнешь. Читая руководство и учение Каббалы, ты почувствуешь, как оно работает. Первый вечный вопрос. Орхозер, самый слабый. Означает, есть только отражение, но нет получения. Это всегда работает таким путем. Самое слабое сопротивление сказать «нет, я не получаю». И это уже дает тебе награду за ощущение света отдачи. Давать уже дает тебе ощущение, что ты жив, но отдавать – это только половина, так как желание Творца, чтобы ты получал, но путем отдачи. Получить, чтобы отдать, чтобы доставить удовольствие. Первый вопрос – это только отражение. На этом уровне Михаэль попросит студентов в классе не разговаривать с друг другом так много, как они это делают. Это будет помогать друг другу. Когда один человек не понимает, кажется так легко помочь ему. Но есть опасность, что кто-то думает, что знает больше, чем другой человек. А мы все студенты. Твоя помощь другому человеку должна быть в том, чтобы поговорить о Творце, Боре, о предмете обсуждения, но без объяснений. Может, ты уже давно присутствуешь на уроках, а другой человек только пришел. Каждый человек имеет свой собственный исправление и должен работать сам над собой. Хорошо помогать людям, но не здесь. Здесь никто ни больше, ни меньше. В материальном мире можно иметь позицию учителя, но не здесь. Здесь мы работаем с очень тонкими вещами. Духовным нет хватки. Ты должен сделать себя восприимчивым для настоящего духовного. То, что мы делаем, нечеловеческое, поэтому делай свою личную работу. Ты должен все принести в духовное. Исследуй себя и знай, что ответы находятся здесь, в Каббала. Каббала не религия, не то и не это. Каббала – это Каббала. Можно много говорить о духовном. Они говорят о духовном, но это все же человеческое. Но мы говорим о законах мироздания. И они не принадлежат евреям или христианам или кому-либо подобному. Есть только Буре и Ор, Творец, Свет и Кли, Человек. То, что мы учим, не имеет никакого отношения к людям, евреям или кто бы они могли быть. Знай, настоящее духовное открыто каждому. Создатель не разделяет кого или что он видит. Слово «духовный» используется таким распространенным образом, но ты сам должен видеть, что является духовным, а что нет. Когда ты делаешь что-то, и это дает твоему телу хорошее ощущение, не думай, это имеет какое-либо отношение к духовному. Когда ты работаешь в настоящем духовном, ты чувствуешь, твое тело протестует и говорит, что ты делаешь, это глупо. Знай, ты в правильном месте. Может, ты занимаешься духовным. Тогда ты должен знать, что духовное противоречит тому, что обычно думает о духовном. Веди поиск реально духовного, истинно духовного. Это опыт источника жизни. И для этого ты должен приложить максимум усилий. Давать и не получать. Знай, тебе не хватает сил, чтобы давать. Когда ты подходишь ко второму вопросу, у тебя есть немного сил. Ты чувствуешь слияние, единение, единство. Когда ты достигаешь или достигнешь истины духовной, тебе станет ясно. Ты получил яхуд. Что это значит? В результате внутренней работы над приведением вечных ответов, как результат, ты получаешь единство. Учитывая ситуацию, ты получаешь чувство единения. Когда ты сопротивляешься или справляешься правильным образом с каждой ситуацией, как следствие, ты получаешь целостность, единство с учетом вечных ответов. Когда ты занят вопросами со второго по пятый, в соотношении с вечными ответами единство будет результатом. Учитывай твое внутреннее и свет. Что находится вне тебя, является светом. Это трудно понять. Для тебя важно знать, что когда ты испытываешь реакцию в каждой ситуации, в каждом состоянии, это посылается сверху. Это дано тебе и теперь, и тебя. Это дано тебе и теперь, и тебя есть шанс работать. Поэтому осознай реакцию. Реакция может быть положительной или отрицательной, хорошей или плохой. Знай, важны твои чувства. Хорошо или плохо – это относительно. Суть в твоей реакции. Дай реакцию на второй вопрос в адекватной манере. Плюс или минус – это не имеет значения. И это трудно понять, потому что мы очень избирательны. Когда нам нравится, мы принимаем это. Когда нет удовольствия, мы желаем избегать этого. Так мы поступаем в материальном мире. Мы делаем свои выборы, как делает этот ребенок. Мама кормит своего ребенка здоровой пищей, но он хочет сладостей. Ребенок любит конфеты или печенье, и мы поступаем также в духовном. Каждый день мы испытываем много стимулов, но мы ищем только те вещи, которые нам нравятся. Посему, что очень важно для того, чтобы или кто читает это, он или она, кто стремится к целостности, не будь очень избирательным. Поэтому не ищи, что тебе нравится. Не ищи принца на белом коне, который тебе скажет, ты хороший, или тот, кто говорит тебе на все, что ты делаешь, да. Ищи людей, которые сложные, потому что работа лежит в том, чтобы принять их таким, какие они есть. Когда ты делаешь иначе, ты балуешь себя, и это не имеет ничего общего с настоящей духовной работой. Не балуй себя, даже не желай этого. Посмотри вокруг себя и обрати внимание, как ты контактируешь со своим окружением. Это лицемерие или ты хочешь быть хорошим? Никогда не строй из себя хорошего. Некоторые могут быть очень неприятными в твоих глазах. Может, человек желает подчеркнуть что-то, и ты чувствуешь раздражение, но в каком-то смысле он говорит правду тебе. Будь благодарным, что вокруг тебя есть такие люди. Окей, он осмелился сказать тебе что-то, и тебе это не понравилось. Но помни, всегда испытывай радость. Все раздражение идет от внешнего. И тебе они нужны, чтобы сделать себя сильным. Выстроить устойчивость к ощущению истинной реальности. Разве это не замечательно? Поэтому, когда кто-то раздражает тебя, не обращай внимания на то, что он сказал. Существовал один великий каббалист, и когда некто пытался разозлить его, ничего не получалось. Он был нечувствителен к раздражению. Конечно, маленькое раздражение может присутствовать. Например, идет дождь, а у тебя нет зонтика, тогда есть раздражение, но только внешнее. Изнутри ты должен чувствовать радость. Помнишь, как в песне «Я пою под дождем»? Внутренний человек всегда знает вечные ответы. Какое значение 4 вопросов и 4 ответов? Плюс и минус. Почему 4, а не 5? Первый вопрос только отражение. Но следующие 4 вопроса дают нам опыт, единство со справедливостью. Я говорю о реальном действии, о внутреннем оправдании, в смысле избавления от 5 дельт. Избавиться от стимула, который имеет место в конкретной ситуации. Я не имею никакого интереса в стимуле. В материальном мире мы говорим быть самоуверенным. Быть самоуверенным и правильным в смысле слова. Это не о намерении сопротивляться, но чтобы прийти к способу истинной самоуверенности. Ты знаешь, все эти вопросы и вечные ответы являются внутренним решением, но ты также знаешь, что должен работать над этим, действуя в материальном. Но суть, внутренний аспект, внутреннее оправдание ситуации, ты сам прикладываешь усилия, ты получаешь силу, чтобы оправдать стимул в этой конкретной ситуации. Не говори «это хорошо» или «он ударил меня по правой щеке, теперь я подставлю ему левую». В этих словах есть более глубокое понимание, но ты должен работать над этим, ты должен выполнять свою внутреннюю работу. Возьми ответственность в свои собственные руки. Это первый шаг, который ты должен сделать, и затем ты придешь к бесконечности. Каждая ситуация связана со временем, какая бы она ни была. Всегда смотри на вечный контекст, даже в самых тривиальных, глупых вещах. Вечный контекст очень важен для нас. Каждый раз, когда ты приносишь это к бесконечности, ты работаешь над собой. Желай духовного, жажди настоящего духовного, потому что тот, кто имеет глубокое желание, делает все. Какой бы ситуации ни было, он хочет получить пользу. Все дело в твоей реакции, в том, как ты реагируешь. Все хорошо в том смысле, что у тебя не было другого выбора. Так зачем же раздражаться? Хорошо, скажем, ты глупо среагировал, но в тебе был голос. Скажем, голос глупости. И ты не смог привести это к вечности с помощью вопроса. Вечность означает, когда ты говоришь, я привожу эту ситуацию или состояние, то как я это переживаю? Я привожу это в настоящее. Тебе только нужно сказать, внутри у меня есть килим. Только изнутри я могу постигнуть бесконечность. Не выходим за пределы себя. Это никогда не работало и не будет работать. Единственное место, где ты можешь найти истинно духовное, находится внутри тебя. Люди ведут разговоры о философии. Разве философия спасет тебя? Они называют это духовным, но это все еще связано с интеллектом. Красиво, но интеллектуально. Они говорят, что я не могу понять, не существует. Это интеллектуальный подход, но не духовный. То же самое с теософией. Красиво, но имеет ли это какое-нибудь отношение к духовному? Они говорят о духовном, но ты должен чувствовать, испытать духовное. Эти пять вопросов должны быть внутри тебя. Почувствуй их внутри себя. Это ты сам должен иметь силы оправдать ситуацию. И это может быть осуществлено только с помощью пяти вечных ответов. Приведи их к вечному контексту, чтобы не случилось с тобой. Это то, что ты должен сделать. Ты можешь применять это ко всему, что угодно. Какой бы ситуации ни было, приведи ее в контакт с вечным. Разве это не изумительно? Ты можешь использовать любую ситуацию, чтобы связать ее с Творцом. И это прекрасное событие. Что бы ни случилось, ты останешься в контакте с бесконечностью. Будет вечная связь с вечным. Ты сделал свою работу. Что-то хотело проникнуть в тебя. Ты собрал в себе силы, чтобы оценить ситуацию. Сделай себя восприимчивым для этих вопросов и приведи их вместе. Пусть это будет одна сила, и приведи их в контакт с вечностью. Какая бы ситуация ни была, похороны или свадьба, ты остаешься в настоящем. Конечно, когда вам приходится иметь дело с ситуацией на похоронах, там присутствует горе. Мы остаемся людьми, мы существа из крови и плоти, но не оставайся там долго, только на короткий период. Как можно скорее соедини себя с вечностью, с единой творящей силой, и дай эмоциям быть таким же, таким, какие есть. Эмоции – это что-то такое, что переоценено. То, как мы используем их, и это все еще очень по-детски. Всегда оправдывай единую творящую силу. Может, ты спросишь, почему я не могу кого-то утешить? Знай, все духовное. Сверху он дает, и он забирает. Уместно ли тебе успокаивать другого человека? Если думаешь так, ты все еще думаешь, как ребенок. Ты все еще играешь. В этом мире нет драмы. Что бы ни случилось, помни, что бы ни было, нет и не будет драмы в этом мире. Творец один. Рассматривай все в контексте бесконечности. И ты можешь делать. Проговаривай. Творец один. Ты придешь к любви, к Творцу всем твоим сердцем, со всей твоей силой внутри себя. В каждой ситуации, даже на похоронах, когда кто-то умирает, почувствуй радость. Огромную радость. Радость должна быть больше, чем при просто позитивной ситуации. Испытывай большую радость в самых трудных ситуациях. Почувствуй, что ты в контакте с Творцом, как никогда более. Твоя любовь должна быть к единой творящей силе. Пусть твоя любовь будет с Боре. Кто рядом с тобой? Это твоя любовь к себе. Испытывай радость во всех ситуациях, и радость присутствует там, когда ты в контакте с вечностью, с пятью вопросами и пятью вечными ответами, когда ты одерживаешь победу над ситуацией. Что это значит? Какой бы ни была ситуация, какой бы ни был стимул, это больше не может вас одолеть. Ты проделал большую работу внутри, ты построил силу, чтобы устранить все дельты. И ты сделал это путем оправдания ситуации. И как результат ты получил контакт. Теперь ты знаешь, что все приходит от Творца. Когда Он дает тебе, ты получаешь свет. Это и есть то, что мы имеем в виду, когда говорим, что кто-то получил свет с помощью масах, путем антиэгоистической силы, с помощью силы воли. Только когда ты проделал эту работу, ты можешь получить свет. Ты чувствуешь себя ужасно, но все же позволяешь быть направленным светом. Теперь у тебя есть возможность трансформировать это в радость, потому что ты простил силу, ты построил силу внутри себя. Путем этих ответов ты пробуждаешь в себе силу, и благодаря этому ты получаешь контакт. И через все эти контакты ты испытываешь свет. Какой бы ситуации ни было, с таким бы ты стимулом не столкнулся, делай свою внутреннюю работу, и ты получишь свет, Ор. Строй внутри себя силу. Делай это из-за вечной целостности. Потому что твое желание жить очень велико. Потому что у тебя есть твое желание прийти к совершенству. Потому что ты любишь жизнь. Ищи внутри себя. В каждой ситуации, знай, это дает силу. Когда ты работаешь над собой, все будет хорошо всегда. Идеально. Что бы ты ни делал, делай это идеально. Помести все в перспективу вечного, и ты получишь свет в любой ситуации. Оправдывай ситуацию, выстраивая силу. Делай это и не опускай ничего. Не упускай ничего. Используй каждый шанс. Я знаю, работу, которую ты делаешь, нечеловеческая. Каббала нечеловеческая по человеческим нормам. Ты живешь в этом мире, но всегда есть работа в каждой ситуации. Есть конкретная ситуация, эмоции хотят вывести тебя из себя, и ты поддаешься. Но теперь ты знаешь, как оставаться на связи со своим внутренним. Только из своего внутреннего ты можешь чувствовать настоящее, вечное. Внешнее ты чувствуешь эмоции, и когда ты допускаешь их, ты ведешь себя как ребенок. Этого ты хочешь? Используй 5 вопросов и 5 ответов в каждой ситуации. Когда ты видишь вечный контекст, ты будешь знать, что все ситуации приходят сверху. Что бы ни происходило, это имеет смысл. Это идет сверху и имеет смысл, несмотря на то, что это бы не было. Нам не дано давать ответы. Человек всегда работал над собой на протяжении многих лет и веков. Один человек работал над собой, и благодаря этой работе он работал для целого сообщества. Работа для общего может быть сделана только через индивидуальную работу, но не посредством массы. Ты получаешь свет Ор от Каббала. То, что ты читаешь, как получение света. В меру своего отражения ты можешь увидеть желание понять, что ты делаешь, что ты получаешь. Это свет, приходящий через Каббала. Каждая ситуация подходит для исследования. В каждой ситуации лежит спасение, свет Ор. Работай над 5 вечными вопросами и 5 вечными ответами. И пока ты делаешь это, ты работаешь над своим совершенством. Смотрите в письменных материалах рисунок 18, медитация, часть 2.